Глава 19. Весь зал вокруг меня, а следом и все строение древних, заполнили руны темного наречия. Такие, какими они должны быть, без искажений или излишеств. Если на входе в эту копию храма его создатели особо себя не утруждали, то здесь не было допущено ни единой ошибки. Я бы сказал, что зал в точности повторял покои Халзара, но это было не так. В основном из-за того, что направленность энергопотоков была совсем иной. В главном храме Предвечной все каналы вели к алтарю, запасая для воплощения тьмы каждую частицу свободной энергии, а здесь они вели вовне. Туда, где сейчас полностью активировалась сложнейшая система, предназначенная для регулирования свободных частиц всех известных стихий. Теперь я мог видеть гораздо больше разных нюансов. Как и в прошлые разы, после балансирования на грани смерти, мои силы значительно выросли. Это был не лучший способ увеличения собственного могущества, но другого у меня не было. Часть задействованных в работе сложнейшего магического механизма сил проникала сквозь купол здания и оседала на специальных конденсаторах. От них тянулись те же темные руны, превращавшие эту энергию во что-то нейтральное. Я дотянулся своим вниманием до внешнего купола и прошелся по всем узлам сети. Где-то стихии реагировали безразлично, а где-то почти дружелюбно. Это было крайне странно. Словно их лишили привычных инстинктов, превратив в безвольный инструмент. Если Крион рассчитывал как-то наказать своих противников, то он уже добился своего. Мне даже представить было сложно, что могли испытывать другие боги, зная, что кто-то использует их стихии как дармовые батарейки и относится к ним так же. Надо обеспечить тепло, включаем огонь. Плохой урожай, подкрутили землю. Не хватает кислорода, вентиль воздуха на максимум. Для меня это было настолько дико, что сами мысли начинали буксовать от жестокого сопротивления. Боги были самым главным в жизни всех рас моего мира. А стихии вообще считались святыми. Поставить их выполнять бытовые задачи немыслимо. Однако отрицать очевидное было глупо. Глава Crayon Technologies сумел выстроить не просто работоспособную экосистему без прямого вмешательства богов. Он обеспечил ее стабильную работу на протяжении многих тысяч лет. И за все это время никто даже не вспомнил о существовании сил, не задумался о происхождении энергии призванных, включая самих призванных. Да, есть энергия, да, используем, но только во время работы. Остальное запрещено регламентом. Больший бред даже придумать было сложно. Удивительно, что в этом мире еще сохранилась память о Ринале. Хотя вполне возможно, что без хозяйки жизни просто невозможно было нормально обустроить Зингар. Тот же Михавир, в итоге, сам умудрился пробиться через все преграды и создать свою секту. Не религию даже, а жалкую ячейку сектантов. На большее воплощение стихии воздуха просто не хватило. В одном из последних звеньев я ощутил присутствие полноценного разума. Энергия света. Точка начала нашего пути. «Босс!» — взорвался фонтаном эмоций найденный разум. «Куда ты пропал? Я пытался связаться с Клаусом, но он не отвечал. Все наши отправились к центральной аномалии, но Кэти сказала, что щит нельзя трогать, что с ним что-то не так, и мы не сможем его отключить. А если попытаемся уничтожить, то вся система рухнет. Это уже я сказал, потому что тупица Коннелл сходу попытался прожечь дыру в этом барьере и закономерно получил по мозгам какой-то мутной хренью. Ничего страшного. Через пару дней пришел в себя и сейчас уже как новенький. Майкл, мысленно вздохнул я. Судя по пролившемуся на меня потоку информации, глава пауков так и не вылез из своего нового логова. Почему ты опять сидишь один в центре управления? А где мне еще быть, босс? Прислал мне поток возмущения подчиненный. Ты всем навешал задач, а потом пропал на неделю. Все заняты, но при этом у каждого второго что-то идет не так, а каждому первому требуется помощь кого-то из коллег. И никто не знает, кто и что может, кроме меня. Почему я вообще должен знать прейскурант цен рекреационной зоны Дайры и время доставки посылки с третьего на первый ярус? Я вообще... «Вау-вау, босс, потише! Что я такого сказал-то?» Я на мгновение отвлекся и потерял контроль. Освобожденная энергия радостно хлынула в сторону моего собеседника и чуть не размазала его сознание своим потоком. Снова нужно было привыкать к возросшему порогу силы, а я еще и с Ахебом ужиться не успел. Не верить словам Мауса причин не было. Микаэль был одним из тех людей, для которого точность формулировок имела первостепенное значение. Что-то выдумывать или преувеличивать он бы точно не стал. Я вернул контроль над эмоциями, и бурлящая вокруг меня сила начала успокаиваться. «Что произошло за время моего отсутствия?» – спросил я. «Только главное, но в подробностях». «Это как?» – тут же уточнил Маус. «По каким критериям ты мне предлагаешь фильтровать информацию? Атака корпов на первый ярус – это важно или нет?» «Важно», – спокойно ответил я. И искренне понадеялся, что это был всего лишь пример, и ничего подобного за время моего отсутствия не случилось. А заказанная доставка подарков всем пользователям нашей сети и их перевод в режим накопления энергии продолжил допытываться глава пауков. «Тоже важно», — мысленно вздохнул я, понимая, что никаких шуток не было и быть не могло. «Так вот, эти две мелочи я бы ни за что не вспомнил в потоке всего того дерьма, что случилось за последние дни», — выдал вполне ожидаемый вердикт Микаэль. «Война еще не началась», — на всякий случай уточнил я. «Это единственное, до чего еще не дошло, босс», — бодро ответил глава пауков. «Но мы работаем над этим вопросом. И не только мы. По моим наблюдениям, дней через 5 последует масштабная атака сообщества корпораций на все наши активы. По всем направлениям. От банковского сектора до казарм головорезов Мортимера на первом ярусе». Я быстро прикинул прошедшее с момента встречи время. С помощником главы корпорации Crayon Technologies мы договорились о 2-недельной отсрочке. Пара дней заняла подготовка к захвату сети древних и сам захват. Неделю я каким-то образом пропустил, находясь в пространственном кармане главного храма предвечной. 5 дней. Маус редко ошибался. Вероятность того, что разговаривать со мной не станут, была и раньше довольно высока. Сейчас она приближалась к 100%. Если сводные силы корпорации могут начать действовать в день моей встречи с мистером Прайстом, то итоги этого разговора их мало волнуют. Честно говоря, я и сам пока не очень понимал, к чему мы можем прийти во время этой беседы. Слишком многое изменилось за последнее время. Многие мои претензии были уже не актуальны, а собственную роль в чужих планах я не понимал до сих пор. Одно можно было сказать наверняка. Часть этих планов мне все же удалось пошатнуть. Связи между двумя богами не было, а значит, Крион не мог знать о смерти своего брата. А вот все изменения в работе системы аномалий и гибель своего зверинца владыка пропустить не мог. Вывод? «Босс», — напомнила себе глава пауков. «Насколько мы готовы к отражению внешней агрессии, мистер Вирк?» Так и не закончив свою мысль, задал еще один вопрос я. «С учетом всех собранных данных». «Они сметут нас на 3-й день», — уверенно ответил Микаэль и даже прислал мне одну из своих любимых диаграмм. На том уровне, где мы с ним общались, в подобный график можно было вложить гораздо больше информации, чем в реальном мире. Хотя бы потому, что его можно было обрабатывать всем сознанием сразу, а не только глазами. Схема Зингара пестрела ключевыми точками, где концентрировались силы корпорации. Офисы, отдельные базы, армейские подразделения, особые районы накопления сил, лифтовые зоны, стационарные системы обороны. Масса цветов, сотни световых маркеров, тысячи пояснительных ссылок и всплывающих окон. На изучение подобной конструкции в реальном мире могло уйти много дней. Сейчас это заняло всего несколько минут, и я уже был готов обсуждать возможные варианты развития событий. «Вектора движения», — попросил я, и статичная картинка мгновенно ожила. Точки начали перемещаться. По всем ярусам возникали новые линии. Силы корпорации неудержимым потоком лились с верхних ярусов, пока не затопили собой самый первый. Одновременно с этим завершился обратный отсчет, и все снова замерло. 72 часа. «Я понимаю, что вы стремитесь продемонстрировать мне всю серьезность сложившейся ситуации, мистер Вирк. Однако вы должны понимать, что меня интересует не только самый пессимистичный прогноз. Как минимум, на момент начала этих событий в живых будет множество наших сторонников. Где они все?» «Прости, босс», — без капли раскаяния в голосе ответил Микаэль. «За последние дни я отработал очень много разных вариантов. Может, где-то перепутал файл». «В чем дело, мистер Вирк?» Прекрасно понимая, что мой подчиненный просто физически не мог перепутать между собой разные графики, спросил я. «У вас какие-то сомнения?» «Я не верю, что мы видим все, босс», — неохотно ответил глава пауков. «Слишком странно все получается. Смотри». Структура графика не изменилась. Я все так же видел 4 первых яруса мегаполиса и множество цветных пятен. Только теперь к ним добавились черные образования сил моей корпорации. Все обозначения также считывались и сразу укладывались в память. «Я разбил систему противодействия нашей организации на разные этапы», — решил пояснить мелькавшие в моем сознании схемы подчиненной. «Начиная с момента захвата рекреационной зоны и заканчивая сегодняшним днем». Одна картинка сменяла другую. Зачастую между ними не было связи. Но, видя происходящее с большого расстояния, эта иллюзия мгновенно исчезла. Масса разрозненных действий превращалась в четкий рисунок. Действие, противодействие, удар, блок, защита, неожиданная контратака. Каждый шаг моего синдиката наверх и каждое мое действие сопровождалось ответной реакцией. Не всегда явной и не всегда моментальной, но неизменно соответствующей уровню угрозы. Кто-то другой мог не обратить на это внимание, но Микаэль не зря столько лет занимался анализом информации. Он умел искать и сопоставлять факты. Едва Джейсон вытаскивал на второй ярус полноценную группу или открывал официальную охранную организацию, как неподалеку неизменно появлялся офис Rockstar Industries или дополнительный сверхсекретный склад муниципальной армии. Если Ройс умудрялся как-то извернуться и увеличить численный состав своего крыла корпорации, то во всех близлежащих отделениях правопорядка немедленно увеличивались бюджеты и происходило перевооружение. Кэтрин, Майкл, Дайра, любые движения моих подчиненных находили отклик со стороны корпорации. Через какое-то время мне стало понятно, что все наши тщательно заготовленные планы находились на грани срыва. «Как давно об этом стало известно, Микаэль?» — уточнил я. «Я закончил эту модель только вчера, босс», — удивительно серьезным тоном ответил Маус. «Раньше было слишком мало фактов, но потом я наткнулся на пару отчетов во внутренней сети корпораций. Ну и понеслось. Столько дерьма нарыл, что сам растерялся, а поделиться не с кем. Ты пропал, а...» «Теперь я вернулся», — перебил подчиненного я. «Показывайте, мистер Вирк. Будем думать, что можно предпринять». И Микаэль начал показывать. Первый график мощно зарос скоплениями черных точек. В некоторых локациях их было даже больше, чем объединенных сил корпораций. Выглядело это все очень внушительно и с определенного ракурса внушало массу оптимизма. Все наши подготовительные работы буквально уничтожали планы противника. При таком раскладе мы должны были просто шокировать корпов своим превосходством и играючи уничтожить большую часть их боеспособных сил. В идеале. По факту, все выглядело совсем иначе. Особенно, когда Микаэль начал убирать со схемы равнозначные пары, которые точно уничтожат друг друга. Каждый наш спрятанный отряд и каждая обнаруженная главой пауков группа противодействия исчезали с карты мегаполиса. До тех самых пор, пока я не увидел тот самый расклад, с которого мы начали. Это было настолько неожиданно, что я некоторое время просто молчал. Меня и раньше беспокоили подозрения, что вся эта возня вокруг меня шита белыми нитками. Однако подозрения остаются только подозрениями и ничего не дают. Теперь же передо мной были только сухие факты. И эти факты говорили, что нам нечем ответить собранной мощи корпораций. «Неприятная ситуация», — задумчиво поморщился я. «Мы в полной заднице, босс», — более грамотно сформулировал общее положение Маус. «Если дернемся раньше времени, то нас просто сметут. Если ничего не сделаем, то сметут точно так же. Я отыграл почти 4000 сценариев. Мы можем отступить на первый ярус, и тогда у нас будет больше недели на перегруппировку». «Что с бессмертными, мистер Вирк?» Параллельно обдумывая текущее положение, спросил я. «Ингвар штампует их, как сумасшедший», — неожиданно ответил Микаэль. «Старик решил, что твоя последняя воля должна стать смыслом его жизни. Настоятель непрерывно твердит, что грядет последняя битва, и терроризирует Майкла с Мортимером на предмет новых чемпионов. Каст уже кричит, что у него скоро людей не останется. На данный момент по сети храмов первого яруса распределено больше 500 бойцов». Эта цифра удивила даже меня. Всего неделя. Настоятель должен был заниматься возвышением гвардейцев непрерывно, чтобы создать такое количество бессмертных. Но самый большой плюс в этой ситуации был в скрытности. Я не знал, почему Ингвар решил распределять бойцов только через систему порталов, но был ему за это искренне признателен. Подобный резерв мог сыграть очень серьезную роль в будущих событиях. Я начал подробно фильтровать имеющиеся данные на предмет подобных событий и довольно скоро выяснил, что у меня есть еще несколько аргументов, о которых мой противник просто не может знать. Среди них был мой визит в убежище Халзара и мое внезапное возвращение. Об этом знать точно никто не мог. Также я теперь в полной мере мог управлять сетью древних и снарядил всех своих дуалов подходящим оружием. Это существенно увеличивало наши шансы на победу, но решающего преимущества не давало. Нужно было понять, как именно разыграть все свои знания с максимальной пользой. Для этого я решил использовать самый простой из известных мне способов. «Как вы отрабатывали сценарии, мистер Вирк?» После долгого молчания спросил я. «С имитаторами логики», — ответил Маус, но особой ясности это не дало. «Можете работать в одностороннем порядке, мистер Вирк», — уточнил я. «Я возьму на себя управление силами Dark Industries, а вы отработаете за наших противников». «Не вопрос», — явно заинтересовавшись моим предложением, ответил глава пауков. «Кто начинает?» «Черное», — улыбнулся я. Схватка умов продолжалась долгий час. Время просто невероятное, учитывая то количество данных, которое мы прокачивали за доли секунды. Маус оказался достойным противником, но он был далеко не всесилен. Итоговый расклад устраивал нас обоих и имел шансы на успешный исход больше 10%. Невероятная роскошь в нашем положении. «Приступайте, мистер Вирк», — велел я и разорвал контакт, снова оказавшись в работающей на холостом ходу аномалии тьмы. За стенами ждали бойцы Клауса. Мне показалось, что за прошедшую неделю они так и не сдвинулись со своих мест. «Собирайте своих людей, Клаус», — заметив командира гвардейцев, приказал я. «Выдвигаемся на второй ярус. Нужно проверить одну теорию».